Just come back to me. Can you forget and forgive my everything? Without you, I can't even breathe. You're the one pulling the string. Глава 9. Правда 4 января 1990 года. ЧССР, амнистия и рабочие руки. После объявленной президентом страны Вацлавом Гавелом амнистии оказался на грани остановки один из заводов объединения «Шкода», выпускающий автомобили. Дело в том, что немалый процент работающих на нем составляли осужденные. Кризисные явления, вызванные катастрофической нехваткой персонала, грозят и некоторым отраслям тяжелой индустрии, где также использовался принудительный труд. Поиском выхода из сложившегося положения занимается специальная группа. Как передала голубиная почта гарнизона, к моменту окончания вышеописанных переговоров с опергруппой КГБ товарищ главный военный советник успел выдвинуться на самые, что ни на есть, передовые рубежи борьбы за социализм на африканском континенте. Впрочем, ими оказались не печально известный мост через речку Куиту, а позиции реактивных минометов «Град», находившиеся в глубине якобы контролируемой правительственными войсками территории. Лейтенант прибыл туда, сопровождая советника-артиллериста по кличке Моресьев. Честно говоря, он даже не знал, что это кличка, и по простоте душевной называл его «товарищ Моресьев» до тех пор, пока артиллерист, смущаясь, не объяснил природу прозвища, выяснилось, что подполковник-артиллерист являлся заядлым охотником. И вот однажды, взяв специально добытый в Африке дробовичок немецкого производства, он решил пройтись по окрестностям и попробовать шлепнуть пару-другую уток или иных пернатых, у которых не хватило ума убраться подальше из зоны боевых действий. В ходе своих далеко не безопасных блужданий среди необозначенных минных полей и возможных мест дислокации диверсантов, он так и не нашел указанных представителей птичьего мира, страдавших от недостатка мозгов. Зато наткнулся на плюющуюся ядом кобру, висевшую на ветке баобаба. По счастью, кобра то ли от жары, то ли от яркого солнца промахнулась, и ее ядовитые слюни пролетели мимо до смерти испугавшегося охотника. Но в приступе вполне понятного ужаса артиллерист сделал неверное движение и задел спусковой крючок висевшего на плече ружья. Немецкий дробовик, в отличие от окосевшей ангольской змеюки, ударил без промаха, прямо в стопу любителя охотничьих приключений. Конечно, дробь была мелкая, а солдатский ботинок крепким. Но часть дробинок все же оказались в ноге незадачливого стрелка. Добираться до своих ему приходилось долго, преимущественно ползком и с огромными мучениями. Со слезами счастья на покрытом пылью и сожженном безжалостным солнцем лице, пересохшим от жажды горлом и полным ботинком крови, охотник-страдалец был, наконец, обнаружен солдатами ФАПЛА. Несмотря на трагизм ситуации, которая вполне могла закончиться гораздо хуже, безжалостные товарищи по оружию мгновенно прилепили несчастливому подполковнику кличку Моресьев в честь знаменитого летчика Великой Отечественной войны. Поскольку бедный артиллерист был тихим и незлобливым, многие советники, специалисты и даже сопливые переводчики не упускали своего шанса напомнить незадачливому коллеге о происшедшем. Возник даже целый поэтический цикл, так или иначе касавшийся указанной темы. Классическим примером являлся мюзикл «Не режьте мне ноги, я буду летать, тащите ножовку, пора начинать». После чего вступал кардебалет, перепевая: «А у него гангрена, гангрена, гангрена, ему отрежут ноги, отрежут ноги!» Постоянно прихрамывающий Моресьев и лейтенант нашли главного военного советника, осматривающим в сопровождении свиты установку залпового огня. Похожие на рельсы, направляющие грозного оружия, были устремлены куда-то высоко и вдаль, по-видимому, в сторону забившего сегодня на войну противника. Несостоявшийся пока покоритель швейцарских Альп и Ла-Манша стоял в позе Наполеона, инспектировавшего поле битвы при Аустерлице, растопырив короткие толстые ноги и выставив вперед немалых размеров комок нервов. По-видимому, в настоящий момент GVC планировал одной лишь мощью своего бьющегося в тесной черепной коробке разума, как упомянутый выше француз при осаде Тулузы, покончить с неготовыми к подобному сюрпризу контрреволюционерами-унитовцами. Казалось, пара-тройка гениально прочерченных в трехмерном пространстве траекторий, и партизаны своим разбегутся от речки Куиту, побросав свои жалкие пожитки, китайское оружие и американских инструкторов. А я говорю, долетит, веско промолвил GVC, видимо, ставя точку в споре с кем-то посмевшим усомниться в его полководческом гении. Я вон на учениях Запад тоже с такими спорил. Долетит, не долетит. Все, куда надо, долетело. Понял? Понявшим оказался хорошо знакомый лейтенанту Михаил Петрович. Петрович побагровел, на его мужественном лице заиграли желваки. Казалось, еще мгновение, и закостеневший консерватор-реалист выскажет все, что думает революционеру-реформатору. И тогда либо голова Петрович покатится после удара ножом гильотины, либо наоборот, его произведут в бригадные генералы за смелость и независимость суждений. Но не случилось ни того, ни другого. Михаил Петрович, скрипя зубами, вышел из молча сочувствующей ему толпы советских и ангольских офицеров и спросил у нашего героя. «Лейтенант, тебя закурить не найдется?» «Нет». «А вы разве курите, Михаил Петрович?» Тот лишь в расстройстве махнул крепкой рукой и отошел в сторону. «Слушай, а Петрович прав», — заметил Моресьев, прикидывая опытным взглядом намеченную дегенералом цель, темневшую на горизонте гряду невысоких холмов. «С таким-то зарядом Андрюши, так нежно называли реактивные снаряды, упадут с недолетом». Установка «Град» вдруг подпрыгнула на месте, вокруг нее образовалось плотное облако красной пыли и ядовитых пороховых газов. Проигнорировав просвещенное мнение опытных артиллеристов, один за другим, прочерчивая в помутневшем небе огненные следы, несколько реактивных снарядов помчались навстречу судьбе и славе. В рассеявшемся дыму показалась бравая фигура GVC, насмешливо призывавшего разбежавшихся по ямам членов свиты взять себя в руки. «Товарищи командиры, несолидно! Так себя ведете перед подсоветными! Это ж мы стреляем, а не по нам! Ладно, хоть так порох понюхайте! Эй, товарищ, а вы чего там выглядываете?» Товарищ Моресьев, который действительно пытался разглядеть что-то в мощный бинокль, ответил не сразу. Раздались приглушенные многокилометровым расстоянием звуки взрывов. «Недолет!» – наконец прокричал он. «Залп накрыл долину перед холмами!» «Твою мать!» – послышался мат Петровича. «Да мы ж по деревне шарахнули!» Наверное, также одной сказанной фразой была разрушена слава непобедимого Наполеона. Когда ему доложили, что в надвигающемся облаке пыли, подклонившемся к горизонту солнцем Ватерлоо, к полю боя выходят не дивизии груши, целый день гоняющиеся за прусаками, а сами немцы, злые, полные сил и жаждавшие реванша. Члены свиты, сразу уразумевшие, что не все сегодня сложилось у предмета их дружных затализаний, как-то мгновенно дистанцировались от него, руки полезли за сигаретами, тетрадями и прочими ставшими позарез необходимыми предметами. Вдруг ставшие озабоченными глаза буравили лица соседей, как будто уже сговариваясь, как лучше топить облажавшегося шефа. Лейтенант, только сейчас начавший отходить от внезапного залпа града, с любопытством ждал продолжения. По наивности он полагал, что Дживиси должен был как минимум извиниться перед Петровичем, написать прощальную записку жене и наследникам и, зайдя за ближайший баобаб, застрелиться. Но не тут-то было. Лицо дегенерала вдруг засветилось весельем. «Эх, олядь-таки недолет! Ладно, я с генеральным прокурором каждую пятницу виск пью. Отмажет!» Следующим пунктом программы неугомонного танкиста стала ремонтная мастерская для бронетанковой, артиллерийской и прочей техники. Впрочем, ввиду хронического отсутствия запчастей не только в Куиту, но и на складах Луанды, мастерская, по сути, являлась централизованным местом сбора металлолома военного назначения. Поэтому, когда генерал, так что решивший судьбу целой деревни, озвучил свое пожелание, советники из местных переглянулись и побледнели. По иронии судьбы, сильнее всего гусарского гнева выдающегося полководца испугались те, кто больше всех работал и в меру сил старался слабать из трех неисправных бронебульдозеров один работающий танк. К счастью, когда кортеж прибыл к находившемуся на окраине пустырю, гордо носившему имя мастерских, там обнаружились охрана, относительный порядок и даже какие-то ремонтные работы. У лейтенанта, с любопытством наблюдавшего за этим ритуальным действом, даже возникло подозрение, что трудившиеся здесь были в срочном порядке предупреждены о прибытии важного советского асессора. Впрочем, обитатели пустыря, возможно, и сами догадались об этом, увидев садившийся над городом самолет. В свойственной ему энергичной манере танкист прошелся по территории парка. В одном месте его внимание привлекла счетверенная зенитная установка советского производства, установленная на бразильский грузовик «Энжеза». Именно с помощью таковой майору Вите удалось переломить ход вчерашнего боя. По-молодецки забравшись в кузов, швы новой пятнистой униформы при этом тревожно треснули на самой выдающейся части его далеко не юношеского тела, главный военный советник с одобрением осмотрел конструкцию и оценил пулевые царапины и вмятины на бронещитке. «Вот это я понимаю, молодцы!» – вслух прокомментировал он природную сообразительность сыновей Анголы. «Учитесь, товарищи офицеры, у местных товарищей! Так наши деды когда-то пулеметные тачанки придумали! Голь на выдумку хитра!» «И про каких-то он местных товарищей!» – искренне удивился Моресьев, тихо обращаясь к нашему герою. «Мы же им сами эти тачанки смастерили после того, как фапловцы трансмиссии ушилок пожгли, лишь бы в бой не ходить». Следующей остановкой GVC оказалась уже двухствольная зенитная установка ЗУ-2Э, когда-то наводившая ужас на пилотов американских вертолетов во Вьетнаме. Возле нее копошились двое африканцев-ремонтников с измазанными оружейной смазкой лицами. Лениво обмениваясь шутками и ругательствами на одном из местных языков, они споро и деловито откручивали у зенитки небольшие колеса на резиновом ходу. «На базар тырит говнюки», – с чувством произнес Моресьев, покраснев от возмущения. «Или суннито сторговались», – спокойно продолжал тему майор Витя. «У них такие же зенитки, только китайские». «Здравствуйте, товарищи!» С улыбкой поприветствовал местных умельцев советский полководец. Те замерли, справедливо полагая, что их застали на месте преступления. По-видимому, подумалось лейтенанту, их все же не предупреждали о возможном приезде начальства. «Ну-ка, спроси», — вдруг обратился генерал к лейтенанту, — «какая у них проблема?» Разумеется, наш герой уже примерно знал, что единственной проблемой двух чумазых расхитителей являлась необходимость каким-то образом доставить украденные колеса к месту нелегального товарообмена. Тем не менее, он все же перевел вопрос. «О куэ-куэ, камарадос! В чем дело, товарищи?» Двое варюк, не зная, что соврать, лишь глупо улыбались ослепительно белыми на фоне черной кожи зубами и вращали желтоватыми белками глаз. «Дигами, каралха! Говори, падла!» Португальский. Все с тем же любезно-дружелюбным выражением лица сказал военный переводчик одному из них. Тот скосил глаза на лейтенанта и, глотая слюну, рассказал путанную повесть о необходимости снять колеса с данной ЗУшки, чтобы прикрутить их на другую, колеса которой были потеряны в бою, чтобы доставить эту вторую к месту расположения первой. «От суки!» – прошептал Марисев Вити, сжимая и разжимая кулаки. «Так они их со всех зениток уже поснимали!» Но главный военный советник, с утра после завтрака порешивший десяток другой невинных душ, теперь, видно, решил компенсировать свое нечаянное преступление против человечности. Подозвав адъютанта, тоже переводчика из военного института, он залез в носимый им чемоданчик и достал из него советские командирские часы. «От имени аппарата главного военного советника и министра обороны СССР объявляю вам благодарность!» Лейтенант, скрипнув зубами, перевел. Моресьев сдавленно ахнул. Майор Витя прошептал «блять!» Да так явственно, что генерал даже покосился в его сторону. Два негра-вредителя, вконец очумев от происходящего, ошарашенно смотрели то на новенькие часы с краснозвездными циферблатами, то на вручавшего их идиота, но на этом их сегодняшние приключения далеко не закончились. Когда Джависи отправился дальше сеять смерть и милость обитателям Африки, к по-прежнему стоявшим с открытыми ртами воинам подбежал их непосредственный начальник. Быстро оглянувшись, худой чернокожий офицер, без слов и ловко, как заядлый боксер, треснул по зубам сначала одному, а потом и второму герою. Спустя 5 минут, уже лишенные часов, а заодно и всех наличных денег, они продолжали манипуляции с колесами. Впрочем, в этот раз конечным бенефициаром нелегального бизнеса должен был стать автор 2 мастерски исполненных апперкотов. К вечеру весь личный состав местной миссии, многочисленные прикомандированные, с трудом поместились в неком подобии актового зала. Товарищ ГВС решил провести политико-разъяснительную работу с подчиненными. «Товарищи офицеры!» – с драматически-театральным подвывом скомандовал советник начальника генштаба. «Смирно!» Полковники, лейтенанты и майоры не спеша повставали со скамеек, стульев и снарядных ящиков. «Вольно!» – после паузы, оглядев лиц присутствующих, скомандовал полководец. По-видимому, что-то прочитанное на этих лицах оставило у него чувство удовлетворения, а потому свою речь он начал просто. «Не обессудьте, товарищи! Я из застоя!» Это многообещающее начало вызвало ответное доброе чувство и у большинства асессоров. По крайней мере, многие с довольным видом переглянулись, а сидевший перед лейтенантом советник начальника мобилизационного отдела фронта, известный бездельник и трус, горячо захлопал. Аплодисменты дружно подхватили и все остальные. Энтузиазм отсутствовал лишь в задних рядах, где по своей контрреволюционной привычке кучковались переводчики и специалисты помоложе. Здесь попробовал захлопать только Яша, но и он через секунду замер, мгновенно оценив обстановку. Тем более, что никто из передних рядов не обернулся, чтобы оценить его одинокий порыв. «Я не могу молчать», — решил развить свой ораторский успех правдивый танкист. «Когда рушатся построенные нашими отцами и дедами устои, когда сходят на обочину истории еще вчера полные силы оптимизма политические деятели, когда офицеры боятся выходить в форме, когда новоявленные демократические лидеры переходят черту, за которой заканчивается доверие народа, а какой-то, извините, пидор из мемориала открыто называет Ильича, нашего Ильича товарищей, чертовым калмыком. Этот новый тезис вызвал у присутствующих полковников еще больший взрыв энтузиазма. Теперь они не только хлопали в мясистые ладони, но еще и притоптывали. Судя по репликам, особенно им понравилось про пидора, посмевшего осквернить память самого человечного из людей. «Страна, товарищи, разваливается! Стране, товарищи, не до нас!» продолжал генерал в своей манере правдивого солдата. «Стоило партии, нашей партии, товарищи, ослабить революционный кулак, как на поверхность вылезла недобитая сволочь, всякие Сахаровы, Травкины и, извините, Собчаки!» Сегодня слово «товарищ» в этой точке Юго-Западной Африки упоминалось столь часто и с таким чувством, что, как подумалось нашему герою, вскоре баобабы должны были зацвести пионерскими галстуками, а речка Куиту заструится, если не молоком, то уж точно березовым соком с сахаром по 8 копеек за стакан. «Проверенные временем заслуженные и опытные кадры изгоняются из партийного, хозяйственного и армейского руководства. Вот сволочи!» — не выдержал сидевший рядом Рома. «Попробовал бы ты так при Иосифе Виссарионовиче языком трепать. Он бы тебя, старый пердун, отправил бы не на генеральскую должность». «Ага», — с готовностью согласился Гоша, «с зарплатой в несколько тысяч баксов». Яша боязливо покосился на них, а потом огляделся, не услышал ли кто этой крамолы. Лейтенант не выдержал. «Яшк, а ты чего озираешься? Предатели не здесь сидят. Они вон там, в первых рядах, хлопают. Нашему начальнику, который призывает их к государственному перевороту». «Но в наших рядах еще остались истинные ленинцы», как будто в подтверждение сказанного продолжил ГВС. «Они не ходят на митинги, они не бегут в книжный магазин за Солженицыным. Они не готовы продать идеалы коммунизма за лишний рубль в кооперативе. Они, это в том числе и вы, мои дорогие друзья, те, кто несет красное знамя социализма в Африке, Азии и Латинской Америке. В наши ряды еще не попала гниль демократии». «Ведь как-то не попала», — возмутился Рома. «Ах ты ж, блядь, плесень подзалупная». Последнее было сказано с таким чувством, что кое-кто из первых рядов в недоумении оглянулся. Не услышав произнесенного, они все же догадывались о том, что там в руках молодых и подозрительных парней, сидевших на ящиках из-под снарядов, знамя социализма могло и зашататься. У кое-кого из оглянувшихся даже закралась мысль, что некоторые из сидевших на галерке могли этим знаменем, страшно подумать, в туалете подтереться. «Нам предстоит подготовить и провести крупнейшую бронетанковую операцию за всю историю Африки», — наконец перешел к делу бравый генерал. 40 танков и 40 БМП должны переломить ход этой войны. Мы бросим в сражение за Мавингу все силы, все средства, всю нашу мощь». «Вот падла», — так же громко прокомментировал Рома. «Не дали ему по Европе на танки погонять, так он до бедных африканцев доебался». В этот раз советник начальника мобилизационного отдела был на стороже и расслышал сказанное. «Товарищ лейтенант», — зашипел он, обернувшись и роняя слюны. «Вы что себе позволяете? Где ваша сознательная дисциплина?» «Там же, старый ты хрен, где был твой матрас, когда мы в последнюю командировку в Андживу собирались. Помнишь, полковник, как ты опоздал на построение, а? Обосрался? Прилип и остался?» Тот покраснел как рак, но мужественно сдержал гневный порыв и промолчал, снова повернувшись к звезде сегодняшнего вечера. «И какую-то он силу собрался на Мавингу бросать», — озабоченно поинтересовался майор Витя, затесавшийся в диссидентскую толпу переводчиков. «Где-то он 80 исправных единиц нашел». А это ему Ильич во сне нашептал. «Сон пьяного Гамлета в летнюю ночь», — поехидничал Гоша. «Броня крепка, и танки наши быстры». «Попомните мое слово», — с печальной уверенностью сказал Витя. «И это наступление провалится к той матери. До Мавинги, может, и доедем, может, и дальше заберемся. Но потом дальше и драпать придется». «Товарищи офицеры!» — вновь полуобернувшись, зашипел мужественный специалист по мобилизации. «Прекратите пораженческие разговоры!» «Да пошел ты!» – равнодушно ответил Витя. «Хочешь, стучи. Меня все равно никуда до Нового года не отправят. Кому тогда боевой кулак ремонтировать? Ты, что ли, будешь знаменосец социализма?» «Честный военный, генерал Макашов, знаковая статья в «Красной звезде» – забить каменьями клевещущих на вооруженные силы, заткнуть рот желтой прессе!» – неслось из президиума. И, наконец, кто-то в истерике. «Горбачев – сволочь! Его надо четвертовать!» «Ну, хватит с меня», – объявил Рома и начал подниматься. «Ты куда?» – в панике зашептал Гоша, удерживая товарища за офицерский пояс с кобурой пистолета. «Не дрейф, птенец», – ответил тот, выпрямился во весь свой гигантский рост и заорал, притоптывая туфлей, сделанной по последней моде. Из солдатского ботинка антикобра с отрезанным голенищем. «Ленин, партия, комсомол! Ленин, партия, комсомол!» ГВС сконфуженно прервал вольное изложение статьи Ленинца Макашова. С одной стороны, он еще не закончил, с другой – не затыкать же рот молодым воинам-интернационалистам. «Ладно», – пробормотал лейтенант, присоединяясь к светловолосому арийцу. «Может, тоже часы подарит». «Пропьем», – согласился Гоша, с грохотом поднимаясь со своего ящика. «Ленин, партия, комсомол!» На ужин разошлись через 5 минут.